Глава 24. Выбор сделан. «Да что они о себе возомнили, проклятые вояки?» Люпен возмущался всю дорогу до дома и продолжал возмущаться в номере. Все дела и планы пришлось отменить, он был явно не в настроении. «Завтра же созову сюда всех юристов. Они у меня попляшут. Даже за попытку засужу их насмерть. Чтоб даже и думать забыли о своих намерениях. Из чего удумали?» По нему было видно, что он очень сильно расстроился, но при этом настроен весьма решительно. Отдавать без боя кому ни попади свою новую любимицу он не намеревался. «Пуся», — позвал он, — «где твой старый хозяин? Почему он до сих пор не вышел со мной на связь?» Такое развитие событий заставило его наконец-то задуматься о том способе, которым он завладел своей любимой игрушкой. «Мне это неизвестно», — ответила старшая. «Он оставил мне лишь те инструкции, которые я вам полностью передала. Дальнейшие комментарии вне моей компетенции». «Ну вот», — расстроился Люпен. «Опять ты говоришь, как безликий. Я почти уверен, что иногда вижу твое лицо, твою душу. Так, будто ты не прислужник, а полноценная развитая особь. Но потом морок проходит, и передо мной именно то, что есть». «У меня нет шансов тебя отстоять», — сказал Люпен, грустно вздохнув. «Тебя мне подарили, но никаких документов не дали. Если у тех гадов есть хоть что-то, то они заберут тебя. Эх, если бы ты могла мне ответить». Но ответить Пуси, естественно, ему не могла. Зато это могла сделать старшая. Но что бы ей это дало? Все прошедшее после встречи с Длинным время, она лихорадочно обдумывала свое дальнейшее поведение. Но что делать, не представляла. Со слов князя, Клара и Филарета выведены из игры, причем одна из них убита. Оставалось только надеяться, что остальных не вычислили и не поймали. Она должна, она просто обязана проникнуть на церемонию, но как это сделать? У нее не было ни малейшего представления. Единственное, что она знала точно, так это то, что ей необходимо срочно отсюда убираться, и она планировала это сделать при первой же возможности. Как только Люпен отпустит ее, она пройдет в свою комнату, оденет Каэлу и навсегда исчезнет отсюда. Ей было даже немного жаль расставаться с музыкантом, несмотря на его отношение к ней, он ей нравился в глубине души. Нравился своей добротой, своими музыкальными способностями, утонченным вкусом и тем, что благодаря ему она узнала много нового. Для себя она давно решила, что не будет его убивать, незачем, он все равно о ней ничего не знает. Да и жалко ей было его, хоть она и боялась в этом признаться даже себе. Да, он ее враг, вся его раса враги, смертельные противники, к которым не должно быть ни капли жалости. У них у всех должен быть один конец – смерть, и чем мучительнее, тем лучше. Но он сейчас сидит тут прямо перед ней и грустит о том, что ее у него заберут. Она не могла, просто была не в состоянии испытывать к нему гнев и уж тем более желание убить. Вдруг она что-то почувствовала. Кто-то использовал гиперсветовое прицеливание. Всем сестрам, как и многим бойцам империи, прививали способность на уровне чувств ощущать такие вещи, поэтому она точно знала. Сейчас кто-то целился в нее. Нет, не в нее, в Люпена. Времени обдумывать свои действия не оставалось, и она просто бросилась к своему временному хозяину, единственному живому существу, любящему ее, хоть и своеобразной, но любовью, единственному взрослому, кто так сильно горевал из-за возможности потерять ее. Схватив Люпена в охапку, она тут же переместилась на пару метров вправо. Бах! То кресло, где он только что сидел, разлетелось в пух и прах, а сам он, ничего не понимая, падал на пол в стороне от него. «Наемники!» — закричала Пуся таким осознанным, таким живым голосом, что казалось, можно сойти с ума. Он так и подумал, что сходит с ума, но она его схватила за плечи, и они каким-то невероятным образом оказались в другой комнате. «Люпен, тебя хотят убить!» — кричала Пуся, а он лишь таращился на нее, ничего не понимая. В соседней комнате раздался грохот, как будто кто-то разнес входную дверь в щепки. «У нас очень мало времени», — сказала Пуся и бросилась к своему шкафу. Он сошел с ума, другого объяснения нет. Сильно расстроился из-за того, что снова может лишиться протеже Муан, едва его найдя. И сошел с ума, так он думал. Такое поведение его подопечной и все происходящее вокруг он просто не мог объяснить по-другому. Пуся тем временем нацепила какой-то серый костюм. Довольно стильный, рассеянно отметила подсознание. Дальше все было как в тумане. Дверь в комнату вылетела, ударная волна повалила его на пол. Пусю тоже отбросила в сторону. Он видел, как она падала, но не долетев до пола, она испарилась в воздухе. Просто исчезла, как ее и не было. Внутрь ворвались солдаты, трое, а может и больше. Не военные, успел отметить Люпен шеврона наемников. Один наставил на него ружье и нажал на курок. Выстрел разнес покрытие на полу в нескольких сантиметрах от него, и только глянув на бойца, Люпен понял, что промахнулся тот не специально. Он стоял с пробитой головой и начинал медленно заваливаться в сторону, а сзади него исчезла серая тень, пробившая ему голову. «Серая тень! Великий космос! Это же Пуся!» — осознал Люпен. Мелькала по комнате, исчезая из одного места и появляясь в другом, а вокруг падали сраженные бойцы. Первый, второй, третий. Четвертый с перерезанным горлом упал прямо к его ногам. Его костюм пытался затянуть рану и остановить кровотечение, но она была сильно большой. Из нее текла черная густая кровь. От этого зрелища ему чуть не стало плохо. В себя его привела встряска. Пуся трясла его за плечи. В комнате лежало больше 6 мертвых тел. «Надо убираться отсюда!» — кричала Пуся. «Сейчас еще придут. Где можно укрыться? Кому ты доверяешь?» «Никому», — выдавил он. Пуся обхватила его за плечи и бах! Они оказались в другом месте. Бах! И они опять в другом месте. Бах! И снова все вокруг меняется. Так, переместившись несколько десятков раз, они оказались в темном, маленьком и пустом помещении. Пуся включила освещение. На ней все еще был одет серый костюм, но голова и лицо оставались открыты. Светлые густые волосы так красиво спускались по серому с черными вставками костюму, что он нечаянно загляделся. Выговорить хоть слово он оказался не в силах. Она тоже молчала. Оглядевшись вокруг, он понял, что они в какой-то не то кладовой, не то на каком-то маленьком складе. Вокруг стояли полки с пищевыми продуктами и напитками. Что происходит? Наконец-то смог он сформулировать хоть какой-то вопрос. «Тебя хотели убить», — тут же ответила Пуся. «Наемники». Ее голос звучал так смело, так уверенно. В нем чувствовалась невероятная сила и мощь. Как он мог этого не замечать? Нет, он замечал, но не верил своим чувствам. И вот сейчас перед ним стояла его любимица в своем истинном обличии, и оно делало ее еще прекраснее, еще величественнее и ярче. «Кто ты?» — спросил он. «Человек. Просто человек». «Почти», — Пуся сжала губы в тонкую полоску и пожала плечами. Ему показалось, или это был жест извинения? Она пыталась попросить у него прощения за обман? «А кто меня хочет убить? И зачем?» «Очевидно, из-за меня», и снова такой же жест. Почему-то у него не было страха к ней. Да, он видел, как она практически голыми руками перебила нескольких вооруженных наемников, явно не рядового состава, но абсолютно не боялся за себя. У него даже мысли такой не возникало. «Я могу тебе помочь, Пуся?» Даже не узнавая никаких подробностей, предложил он. «Можешь», — кивнула она. «Только умоляю, не называй меня больше так». Их появление произвело фурор. Мало того, что все средства массовой информации с утра и до вечера трубили о похищении великого Малити Люпена, который, как ни в чем себе не бывало, вдруг явился на церемонию регистрации, так еще и появился он в полном боевом облачении. Причем его бронекостюм не относился ни к одной из известных имперских моделей, а скорее напоминал амуницию снергов. От светло-серого каркаса, закрывающего грудь и шею, шла белесая полупрозрачная, расширяющаяся к низу юбка силового поля, как полы длинного плаща. Руки тоже оказались закрыты силовым полем в форме расклешенных длинных рукавов, скрывающих кисти, на которых были одеты белые перчатки. Голова его оставалась открыта, но все более или менее знакомые с боевой амуницией снергов прекрасно знали, что достаточно миллионных долей секунды, чтобы она оказалась в объятии прочнейшего силового поля. Но основное удивление вызывал не тот факт, что музыкант пришел на церемонию в боевой броне. Это как раз было нормально и являлось исторической традицией. Раньше все до заключения перемирия заковывали себя в броню, так как большая часть покушений и провокаций осуществлялась именно во время самой церемонии или при подготовке к ней, и даже не тот факт, что музыкант империи нацепил на себя броню конклава. Это тоже хоть и считалось редкостью, но повседневно встречалось в последнее время. Основное удивление вызвал тот факт, что у музыканта в броню был закован даже его катаркар, причем принадлежность ее брони к какой-либо стране оказалось невозможно определить однозначно. И самое главное, Арт вел свою протеже Муан, держа под руку. Да, с учетом их разницы в росте это смотрелось местами даже слегка нелепо, но он вел слугу под руку, как равноправного гостя, и это вызывало неоднозначную реакцию у публики. Кто-то с презрением осуждал такую позицию, а кто-то находил в этом новые веяния, новые отношения к статусу прислужников. Они шли напрямую, минуя все залы по дороге к площади мира. Через несколько минут там должна была начаться церемония регистрации. Им никто не решался преградить дорогу. Все расступались перед ними. Отовсюду раздавались крики поддержки и восхищения, изредка чередующиеся едкими обвинениями. Ни на что этот музыкант не обращал внимания, идя мимо гостей с гордо поднятой головой. Несмотря на то, что он провел за разговорами со своей спасительницей почти всю ночь, он все еще не до конца осознавал свою роль в предстоящих событиях и никак не мог понять, что собирается делать старшая. Так она просила себя называть. Она вообще старалась не обсуждать, что будет после начала церемонии, зато активно участвовала в обсуждении их подготовки. Именно она предложила ему одеть броню, но он был категорически против использования амуниции империи и послал посыльного к Снергу, с которым познакомился на вечере, с просьбой поделиться тем, что есть. Он и не ожидал, что тот ответит, да еще и предоставит ему такой шикарный и стильный бронекостюм. Всю ночь и весь день им пришлось прятаться, поэтому он нигде не появлялся более чем на 5-7 минут. Но этого хватило, чтобы подобрать себе наряд и организовать их прибытие на церемонию. В том, что тут на него никто не посмеет организовать покушение, он был уверен. Он сильно значимая и известная фигура для этого. А вот для того, чтобы потом живым покинуть Конгресс, пришлось тайно нанять для себя небольшую армию. Старшая тоже шла с открытой головой. Она тоже верила, что в относительной безопасности до того момента, как выйдет на площадь мира. Что произойдет после, она старалась не думать. Причем вокруг было все так красиво и интересно, что это помогало отвлечься. Тут отсутствовало искажение пространства и гравитации. Все сделали по старинке и оформили в классическом стиле. Огромные залы с колоннами и постаментами. Повсюду стояли символы рас, постоянных участников перемирия. Горящее оранжевое солнце, как символ конклава. Огромный рубиновый шлем императора, как символ империи. Повсюду стояли монументальные твари снергов и воины империи в полном боевом облачении. То тут, то там мелькали другие символы могущества и власти. Одним из них оказался князь Игорь. Он стоял на специально выделенном для него постаменте, закованный в какую-то странную броню, держа в руках свое излюбленное оружие. Почти все гости были в бронекостюмах, к тому же у всех снергов и даже у некоторых вульфандов с собой были подручные твари. Они восседали или крутились вокруг своих хозяев, выражая преданность и готовность в любую секунду ринуться в бой. Здесь оказалось гораздо больше народу, чем на вчерашнем вечере. Они встретили знакомого снерга. Старший, возможно, и показалось, но она почувствовала, как тот усмехнулся и ободряюще кивнул, увидев музыкантов в подаренной им броне. Здесь впервые она увидела других высших снергов, двоих даже в теле человека. Их легко можно было определить по белым плащам с горящим солнцем и трущимся вокруг низшим снергом или особо изысканным тварям. Видела также представителей других рас, они тоже полностью заковали себя в разного рода броню. Но самое большое разнообразие амуниции она увидела, как ни странно, даже не у параллаксов, а у вульфандов, особенно у верховных. Ни один из них не имел похожую на другого броню, общим у них оставался только цвет и белый иракез. Остальное отличалось, причем иногда разительно. Больше всего ей запомнилась броня одного верховного, она с первого взгляда вроде и не отличалась от обычной десантной экипировки, но выглядела настолько монолитной, что невозможно было определить, где заканчивается один элемент и начинается другой. А еще верховный в этой броне не открыл забрало на своем шлеме. Это не запрещалось, но выглядело немного нелепо. Все на него косились с недопониманием, но попросить ослабить свою настороженность кого-нибудь на церемонии регистрации считалось неприличным, поэтому все просто проходили мимо. К тому времени, как они добрались до площади, там уже разместилось довольно много народу. Саму площадь окружало кольцо зданий с большими балконами, превращая тем самым ее в огромную сцену. Они специально пришли пораньше, чтобы занять место как можно ближе. Старшая не хотела перемещаться на сцену с одного из балконов. Это могли неправильно воспринять. Она стояла и ждала начала церемонии, разглядывая толпу вокруг, надеясь и пытаясь найти хоть намек на присутствующих здесь сестер. Она знала, выйти самой и назвать свое имя у нее не получится. Поэтому из последних сил надеялась на появление остальных. И ее надеждам суждено было сбыться, но совсем не так, как ей того хотелось. «О, величайший Люпен!» – услышала она обращение к ним. «Мы так за вас переживали. Разные слухи ходили о вашем исчезновении. Мы с ног сбились, чтобы вас найти». Обернувшись, старшая увидела ужасную картину. Верховный сурьер Пердрэгон стоял рядом с ними и, ухмыляясь, держал в своей руке поводок, на обратном конце которого размещалось 8 ошейников. 7 из них оказались заняты сестрами со скованными за спиной руками. Один висел свободным. «Этот для меня», — грустно подумала старшая. Все сестры остались в полном боевом облачении. В одетых на себя кайлах они очень походили на старшую. Люпен, так же как и его подопечная, удивленно уставился на развернувшуюся перед ним картину. «Смотрите, Арт», — радостно потряс верховный поводком. «А у меня 7 таких, как у вас. Ну правда же они прелестны. В этот раз я богат на катаркаров. У меня еще один есть». Он сделал шаг в сторону, и за его спиной старшая увидела Винченца. На нем не было ни ошейника, никаких других оков. Он шел сам по себе. «Этот вот бежал с одной из самых охраняемых тюрем 6 раз», представил верховный Винченца. «Он осознал свои ошибки и теперь сотрудничает с нами. Он, кстати, оказал неоценимую помощь в поимке вот этих вот». Верховный снова потряс поводком. «Хватит болтать», — огрызнулся Люпен. «Вы мешаете смотреть мне церемонию». Такое обращение отрезвило Верховного. Его выражение лица резко сменилось с радостно наигранного на гневно раздраженное. Но отвечать он не стал. Лишь так же, как и музыкант, встал и начал спокойно наблюдать за церемонией. Первыми появились снерги. 3 творца поочередно вышли на площадь, создали образы со своими именами и произнесли церемониальную фразу, обозначив желание своей расы участвовать в перемирии. Закончив, они покинули площадь, вернувшись в толпу зрителей. Следом за ними поочередно вышли 3 верховных Вульфанда. Императора не было. Он никогда не участвовал в церемонии регистрации и появлялся на Конгрессе лишь после начала перемирия. Зато одним из вышедших оказался взявший сестер в плен Верховный. Их он взял с собой как в насмешку. Они стояли на площади, но не могли заявить о правах своей расы, ведь они тут были рабами и не могли стать участниками. Далее поочередно по 3 стали выходить, называть себя и выражать желание к участию в перемирии представители других рас. Их оказалось довольно много, и все делалось неспешно, церемония затягивалась. Но для старшей это все проходило как во сне. Они провалились, у них не получилось, а ведь победа была так близко. И вот сейчас она стоит в 2 шагах от цели, но не может к ней придвинуться и на сантиметр. Это было самое ужасное. Позади стояли плененные сестры, а впереди не было ничего, только шаг в никуда. Хотя почему в никуда? Это станет шагом в историю. Ее запомнят на много поколений вперед. Может, когда-нибудь она станет для кого-то символом борьбы. Возможно, ее поступок в будущем вдохновит других сопротивляться. Может, это даже окажется и не человек, неважно. Главное, что он начнет сражаться. Тех, кто сдался, тут предостаточно, и она не станет одной из них. Все кандидаты уже вышли и заявили о своем желании участвовать в перемирии. Посланники мира традиционно объявляли последнюю возможность выйти на площадь, и старшая сделала шаг вперед. Люпен хотел ее удержать, но она настойчиво отстранила его руку. Она сделала еще шаг и вышла на край площади. Удивленная толпа воззрилась на нее. Еще шаг, еще и еще. Она оказалась в центре площади. Вокруг стояли 1000 зрителей, одних из самых влиятельных персон во Вселенной. Они все с удивлением наблюдали за ней. Ее привели сюда как гостя, она имела право здесь находиться. Оглядев еще раз толпу и остановив свой взгляд на Люпене, опустившим глаза, князь Игорь и невесть как сюда попавшим, Винченце и плененных сестрах, смотрящих на нее почему-то с уверенностью, она приступила к церемонии. Начало для нее было самым сложным, ведь в первую очередь она должна представиться истинным именем. «Я?» – начала она и захрипела, не в силах продолжить. «Я?» – снова попыталась она, но также безуспешно. На нее навалилась невероятная слабость и усталость. «Я?» – голова кружилась, в горле застрял ком, не дающий вздохнуть, язык не слушался. «Я?» – в глазах померкло, но на смену свету пришла не тьма, пришли воспоминания. Нет сил открыть глаза, они смыкаются под тяжестью суровой жизни, и тьма принимает Василису в свои объятия, под теплое уютное покрывало. Но щеки чувствуют тепло, это прикосновение детских рук, маленьких рук ее дочери. Ощущение близкого человека дает прилив сил и выдергивает из забытья. Ее маленькая дочь сидит рядом и тихо плачет. Маленькие ручки гладят ей щеки, дрожащий голос просит маму и папу открыть глаза. «Не плачь, родная», — с трудом говорит ей Василиса. «Мы почти победили. Помни, наш враг не всесилен, его можно одолеть». «Но они все мертвы», — тихо сквозь слезы звучит детский голос. «Все родители мертвы». «Так и должно быть. Мы больше не можем жить в этом мире. Мы слишком слабы для него. Но вот вы обязательно справитесь и победите». «Но мы же всего лишь дети, маленькие дети». «Это сегодня вы дети, а завтра? Завтра вы станете воинами, могущественными, непобедимыми бойцами, перед которыми не смогут устоять даже хозяева. Они недооценивали нас, и они очень сильно недооценивают вас. Ты останешься с нами?» «Нет, родная, я не могу. Хозяева отравили наш организм. Мы не можем жить, как свободные люди. А жизни в неволе мы предпочли смерть». «Не стоит ее бояться. Смерть — это не страшно, это как сон. Сладкий сон без забот и переживаний, без хозяев и их правил. Мы уходим отдыхать, но вы должны продолжить наше дело и победить». «Но как мы это сделаем?» «Вы обязательно придумаете как, я в этом уверена. По-другому просто не может быть. Вот только возьми в помощь этот кристалл, он поможет вам». Василиса сняла с шеи маленькую коробочку, внутри нее лежал алый кристалл в форме капли. «Он помог нам, поможет и вам. А сейчас возвращайся в комнату. Хозяева не должны знать, что ты перемещалась без разрешения». «Можно я останусь с тобой?» Девочка как можно ближе прижалась к умирающей матери. «Нет, родная, ты самая старшая. Ты должна остаться с остальными. Ты должна всех спасти. Помните, кто вы. Не забывайте своих родителей, свою историю, историю человечества. Несмотря ни на что, всегда помните, что хозяева враги, и вы во что бы то ни стало должны их победить. И именно ты, Анна Джой, поведешь всех к победе. А сейчас иди и навсегда запомни мои слова». «Прощай, мама», — раздался детский голос, и девочка испарилась прямо из объятий умирающей матери. «Прощай, дочка», — только и смогла произнести Василиса перед тем, как темнота забвения навсегда поглотила ее. Всю слабость и головокружение сняло как рукой. Мысли прекратили путаться. Слова матери, произнесенные ей имя, громогласно звучало в ее голове. «Я Анна Джой», — уверенно объявила старшая. «От лица человечества заявляю о желании участвовать в Большом Конгрессе и во временном перемирии его сопровождающим. Я пришла сюда свободной и не связанной обязательствами ни с одной из других рас и цивилизаций. Мое слово является весомым и значимым. Я, как истинный представитель своей расы, имею право говорить от ее лица. Первый голос да будет услышан». Слова церемонии были сказаны. Невероятное облегчение нахлынуло на нее. Она смогла, она сделала. Да, она одна, и ничего все равно не добьется, но все, что от нее зависело, выполнено. Теперь осталось лишь с гордостью принять смерть. И это она планировала сделать красиво и грациозно, используя все, чему ее успел научить Люпен.